Наши дни. Франция. Как Алена не уговаривала Жоэля высадить ее на въезде в Мулян, чтобы не компрометировать такой компании, занудный лейтенант Ле Пёпль остался непреклонен и довез жертву до самого дома. Спасибо, хоть прежних разговоров на тему «отдайся, и я от тебя отвяжусь» не заводил, а угрюмо молчал всю дорогу. Семейство Детуров, сидевшее за завтраком в столовой на первом этаже, все в буржуйских пижамах и капиталистических халатах, в полном составе высыпало на крыльцо, завидев остановившуюся рядом полицейскую машину. Некоторое время Марис, Марина и Лиза с Таней стояли, натурально вытаращив глаза. Надо думать, подобной мимикой отличалась и физиономия водителя ярко-алого Ситроэна, проехавшего в ту минуту мимо и едва не раздавившего соседскую кошку Люстик, которая тоже бежала посмотреть на машину жандармерии. «Вы ничего не хотите мне сказать?» — спросил Жоэль, когда Алена уже выбиралась из автомобиля. «Может быть, все же сообщить ему про конюшню?» — мелькнуло в ее голове. «Ой, нет, она ничего не видела и не знает. Не то прицепится к ней не по-детски. Или все же сказать. Но только про билетик и про номер телефона, совпавший с тем, который кому-то диктовала Джен. И про человека, который почему-то догадался, что она мадмуазель, а Алена, вполне возможно, и сказала бы. Но в это мгновение мимо проехал еще один автомобиль. Темно-серый Мерс, к стеклам которого прильнуло несколько лиц, жаждущих рассмотреть предполагаемое задержание опасной преступницы, и наша героиня мстительно промолчала. То есть не совсем. Пустила-таки парфянскую стрелу. «Хочу ли я вам что-то сказать?» «Конечно. Передайте горячий привет Диего». «Угу». Стрела попала в цель. Автомобиль Жоэля рванул с места и исчез вдали. «Вот и хорошо. Век бы его не видать. Еще спасибо, что соседи не успели сбежаться на спектакль». «Это был случайно не знаменитый Диего Малгастадор, которого я зимой разыскивала по телефону?» — с живейшим любопытством спросила у подруги Марина. «По телевидению вчера как раз, когда ты из Троншуа возвращалась, передавали, что его и еще лейтенанта Ле Пёпля перевели из Парижа в провинцию для укрепления, так сказать, рядов жандармерии, а тут на них обрушилось ограбление и загадочная смерть туриста в Талле. Причем расследование не имеет даже предварительной версии». «Ну ты сама посуди», — усмехнулась Алена. «Разве человек с такой внешностью может носить имя Диего Малгастадор?» Примечание. Малгастадор, мот, транжира, азартный игрок, хулиган. Конец примечания. «И правда, типичный», — хихикнула Марина. «Смешная фамилия». «Сам он, правда, не очень смешной и даже не очень веселый», — вздохнула Алена. «Ну ладно, едем в бассейн, что ли?» Они быстро собрались и поехали. Однако в бассейне их ждал сюрприз. Около двери висело объявление, что тренер, который проводит занятия для обучающихся групп взрослых, заболел. Поэтому тренировки сегодня не будет. «Ага», — сказала Алена. «А другого тренера на замену поставить из тех, у кого сегодня выходной, им слабо было?» «Да ты что?» — засмеялась Марин. «Знаешь, как тут профсоюзы блюдут права трудящихся? Заставить кого-то работать в его выходной, к тому же в воскресенье, просто нереально. Работодатель может нарваться на очень серьезные неприятности, поэтому еще проще вернуть клиентам деньги за пропущенный день или предоставить возможность позаниматься в другое время». «Ничего, в принципе, ерунда. Жаль только, что мы сорвали тебя и потащили в бассейн. Надо было, конечно, позвонить, узнать заранее, ведь теперь я сама с Танечкой могу в лягушатнике посидеть. Или ты хочешь искупаться? Искупаться Алена была не прочь, но снова выставлять на показ все свои незажившие царапины у нее не было никакого желания, поэтому решили, что семейство Детуров пойдет в бассейн, а гостья погуляет по Тоннеру. Потом все вместе поедут обедать, и если будет настроение, смотаются еще на какую-нибудь ярмарку. Алене, впрочем, хотелось не столько погулять, сколько подумать, и прежде всего о том, что, грубо говоря, практически стала свидетельницей убийства Карла Витали. Интересно, преступление произошло до того, как она вбежала в конюшню, или в то время, когда пыхтела над несчастными булавками, одна из которых упала ей в сумку, а вторая на пол конюшни. Кто-то медленно и хладнокровно душил или закалывал Витали. От последней мысли Алене стало дурно. Потом явился малодушный страх. А вдруг булавку, затерявшуюся в сене, найдут или уже нашли? Ну и что? Мало ли чья булавка, но, между прочим, булавка русского производства. И хотя от французской, на первый взгляд, не слишком отличается, все же разница есть. И по фасону, так сказать, и по качеству стали. Вообще рассказ Чехова «Шведская спичка» получается. Вот недаром Алена терпеть не может Чехова. К примеру, если бы она писала детектив на эту тему, то непременно увязала бы наличие на полу конюшни отнюдь не ржавой русской булавки, не успела заржаветь, значит, уронена недавно, с присутствием в шато некой русской дамы, примеченной офицерами жандармерии на видео. Какой-нибудь хитрый сыщик непременно должен тайно наведаться к той даме, место обитания которой теперь известно Жоэлю, и произвести негласный обыск в ее вещах. И тогда отыщутся брючки, у коих вместо пуговицы аналогичная булавка. А Алена ведь до сих пор не удосужилась пришить пуговицу, поскольку второй день носит другие брюки. Зачем время на те тратить? Ну и поди докажи свою непричастность к убийству. То есть доказать, наверное, можно, но мороки не оберешься. Писательнице Дмитриевой стало не по себе. Конечно, так развивались бы события в воображаемом, не написанном еще детективе, но кто мешает им совершенно так же развиться в реальности? Алена настолько задумалась, что встала столбом посреди улицы. Заторчала она таким образом около небольшого магазинчика индийских вещей, и худая, смуглая, унизанная серебряными и костяными браслетами, обмотанная пестрыми шелками хозяйка, уже поглядывала на нее с надеждой, как на потенциальную покупательницу. Однако наша героиня почему-то терпеть не могла всякие индийские штучки-тряпки, в том числе и браслеты, а потому пошла своей дорогой. Но тут зазвонил ее телефон. «Алена, извини», — сказала Марина виновата. «Кажется, мы забыли в твоей сумке заколки для девчонок, и я никак не могу их волосы заплести так, чтобы не распускались. А тут в бассейне нельзя, чтобы волосы в воду падали. Ты не могла бы...» «Конечно, я сейчас вернусь», — сообщила Алена и побежала назад, роясь на ходу в сумке. «Точно. Вот пакет с заколками, приколками, резинками, крабиками и прочей атрибутикой, необходимой для создания гладенькой прически из непослушных девчачьих волос». Она достала пакет, и все это добро вдруг выпало прямо на асфальт. «Экая ж ты криворукая, писательница Дмитриева!» Алена поспешно подобрала заколки, причем заодно пришлось залезть чуть ли не под колеса красивого алого «Ситроэна», припаркованного неподалеку от входа в бассейн, отряхнула коленки и вошла в стеклянную дверь. В холле не было никого, кроме маленькой дамы за столиком, дежурной. «Бонжур», — сказала та с дежурной приветливостью, — «что вам угодно?» Лицо ее показалось Алене знакомым. Да, наверное, уже видела ее здесь, на этом самом месте. Извините, я к своей подруге, — пояснила наша героиня. Она уже прошла с детьми в бассейн, но забыла заколки для волос. Я их принесла, подруга сейчас выйдет. Я подожду. Можно? Конечно, конечно, — приветливо закивала дама. Алена прошлась по холлу, скользя взглядом по фотографиям, которыми были сплошь увешаны стены. Вспомнила, как приезжала сюда вчера вечером с Эсме. Довольно неприятно закончилось знакомство с юношей. Она почему-то чувствовала себя перед ним слегка виноватой, хотя, по сути, виноват сам парень. Да ну его! Думать еще о нем. Кстати, Эсме упоминал, что на одной из фоток запечатлен и он. А поискать разве знакомую физиономию? Алена только начала присматриваться к снимкам, как ее мобильник снова зазвенел. «Ален, ну где ты?» — жалобно спросила Марина. «Мы тут уже замерзли в раздевалке. А я тебя в холле жду». «Ой, нет, мы выходить не будем. Забеги лучше ты. Поможешь мне девок быстро причесать». «Иду», — откликнулась Алена и повернулась к дежурной. «Извините, можно мне пройти в раздевалку? Моя подруга не может выйти, там дети, и их нужно причесать». Дежурная смотрела на нее изумленно и часто моргала. Потом до нее, видимо, дошла суть проблемы, а может, ей все было до лампочки, потому что она опустила голову к бумагам, разложенным на столе, и махнула рукой. «Конечно, идите». Алена сбросила босоножки и побежала к раздевалкам, с удовольствием наступая на теплые, подогретые снизу плиты шершавого кафеля. Девчонки сразу стали ныть, чтобы она шла с ними купаться, но Алене совершенно не хотелось плавать, поэтому она только помогла Марине, и через минуту лучшая часть семьи Детур, вся гладенько причесанная, в купальниках, выбежала из раздевалки, а Алена вернулась в холл. По пути вспомнила, что хотела задать дежурной кое-какой вопрос, то есть ответ ей был практически известен, однако все же, конечно, нелепо, что он потащился в бассейн, когда такие дела, но иначе как же вообще? Однако дежурной на месте не оказалось. Алена обувалась, рассеянно поглядывая на стены. Ни на одной фотографии Эсме обнаружить не удалось. И вдруг она нахмурилась. 5 минут назад, когда она ждала тут Марину, фотографий вроде бы было больше. А сейчас вон 3 пустых пятна, 3 пустых гвоздя, на которых недавно висели снимки в рамочках. Алена растерянно оглянулась, дежурной за столиком по-прежнему не было. Почему она сняла фотографии? Интересно знать. Ерунда, конечно, но почему она сняла их именно сейчас? А может, не она? Но кто? И вдруг Алена вспомнила, где видела эту маленькую женщину. Странно. Хотя, в общем-то, ничего странного, но... Или все же странно? Страннее всего было то, что фотографии исчезли. Да вообще куча странностей. Кстати, получается... Все домыслы Алены насчет Джейби и Жебе — чушь. И Лысая узнала о синяке совсем другим путем. Да нет, синяк — это потом. А маленькая женщина сначала. Неувязка во времени. Или они позже снова встретились? А зачем? Чепуха какая-то. Может, и правда чепуха? Чушь, ерунда. А может, Алена вообще ошиблась, и дежурная вовсе не та женщина. Они тут все маленькие, мадам Аршамбо из Нуаэра, тому пример. Хорошо бы еще раз посмотреть на дежурную. Наверное, она зашла вон в ту дверь, там, вероятно, какое-нибудь служебное помещение. Алена миновала столик и заглянула в приотворенную дверь. Никакого служебного помещения за нею не оказалось, просто коридор, тоже ведущий к бассейну. Куда же делась дежурная? На улицу вышла? В это мгновение раздался странный звук, Словно били в колокол, но не звонко, а как-то глухо. Алена оглянулась. «Ах да, звонит телефон, который дежурная оставила на столе. Ну, сейчас она вернется, услышит звонок и вернется». Но женщина не возвращалась. Колокол все бил и бил, причем работал и вибратор, так что телефон начал елозить на столе и двигаться к краю. Алена подскочила и успела подхватить маленький черный Samsung, прежде чем тот свалился на пол. Мельком глянула на дисплей, успела прочесть «Вызывает 06-45-22», и дисплей погас, колокол умолк. Маленькая женщина так и не появилась. Алена положила телефон, отскочила от стола, вышла за дверь, огляделась. Дежурной не было и здесь. Не было также и алого Ситроэна, под который Алена лазила, чтобы достать заколки. Она медленно шла по дорожке, ведущей от бассейна к шоссе. Ну что ж, мало ли куда автомобиль мог уехать. Хотя все это странно, если не сказать больше. То есть вообще полная каша. Неужели так все связано? Или наоборот, ничто ни с чем никак не связано? Посмотрела на часы, подумала. Достала телефон и написала смс-ку Марине. Решила снова съездить в Талле. Не ждите меня. Доберусь потом до дому сама. Целую, Алена. И торопливо зашагала к улице, которая вела на автовокзал. Дама в развивающихся индийских тряпках снова начала зазывно улыбаться, позванивая браслетами на пороге своего магазинчика, и наша героиня невольно замедлила шаги.